как я грибы искал. Тут уже не пахло, а было как в саду, совсем тихо и березы. Дядя меня спустил вниз, и кругом маленькие березки. Я сказал, это детские березки, а дядя говорит, ты, Алешка, под ноги смотри, тут грибы должны быть. А мама села на землю и говорит, ох, устала. Я думал, что грибы маленькие, кусочками, а дядя вдруг кричит, что же ты пропускаешь, вот и гриб. Совсем нагнулся и сорвал, а гриб сверху шапочкой, а снизу ножка, как кругленький столик. Он коричневый, я думал, кожаный, а дядя говорит, подберезовик. Мама вскочила и кричит, что, что, нашли уже? И стала искать на самой земле, и тоже нашла. А я стал и ногами, и руками землю кидать, чтобы скорее найти. А дядя закричал, ты не ногами, глазами ищи. Дядя уже много нашел, и все говорит, подберезовик, подберезовик. А мама все кричала, ах, еще, ах, еще. А я никак не находил. Дядя на меня не смотрел, и мама тоже не глядела, только говорила, вот бабушке привезем. Я взял и заплакал. А дядя не очень видал, как я плачу, а мама не слыхала. Они все кричали, вот еще, вот еще. Я взял и еще громче заплакал. Дядя говорит, ты что, накололся? А я сказал, грибы противные. Дядя говорит, что, не даются? Подошел ко мне, нагнулся и потом пальцем показывает. Вот, говорит, маленький стоит, а я все равно не вижу. И вдруг увидал, он маленький, как игрушечный. Я подбежал, а там еще большой стоит. Я скорее сорвал. А дядя говорит, неси маме скорее. Я закричал, вот еще, вот еще. Я со всех ног побежал к маме и упал. Гриб поломался, а я все равно его принес. У мамы полный платок был, а дядя в шапку собирал. Какое болото! Я опять стал искать и нашел очень красивый, очень красный, совсем красный, как флаг, и на нем, как белые пуговки. Только не пуговки, а пятнышки. Я сорвал и побежал к маме и стал кричать. «Вот какой! Вот какой!» Мама сказала, «Фу, брось! Гадость какая!» И рукой замахала. «Брось сейчас! Это мухомор! От него даже человек умереть может! Он ядовитый!» Я не хотел бросать. Потом бросил и ногой пихнул. А потом мы дальше пошли. И я тоже грибов нашел много-много. Прямо 100 грибов. А может быть, не 100. Они желтенькие, как лепешечки. А к низу ножка. Мама сказала, что это лисички, и что мы их тоже бабушке повезем. Бабушка их всего больше любит. Мы хотели дальше идти, а дядя сказал, что нельзя. Тут болото. Там росли маленькие березки на бугорках, а потом трава. Если на эту траву ступить, там мокро, там грязь очень глубокая. Дядя сказал, что можно утонуть, и даже лошадь может утонуть, и даже телега может утонуть. А мы пойдем кругом, где сухо. Мы пошли. Я совсем устал и спотыкался. Дядя сказал, «Ты что же это ковыляешь?» Мама достала часы и говорит, «Уже 3 часа! В какую мы даль зашли? Ребенок устал!» Дядя говорит, «Ну, посидим, отдохнем!» Как мы с дядей спали? Мама сказала, «А вы знаете, куда теперь идти?» А дядя сказал, «Ничего, найдем дорогу!» Мама сказала, «Ах, не знаете!» «Вы нас завели, мы заблудились!» Дядя сел на бугорок, стал голову платком вытирать, а потом говорит, «Не волнуйтесь, гражданка, сядьте, будем отдыхать. Мама очень рассердилась, а потом тоже села и сказала: «Ну да, где теперь наш автобус? Может быть, он ушел?» И очень дядю ругала. А дядя все смеялся и говорил: «Вы не волнуйтесь, мы с Алешкой вас к самому автобусу приведем». А потом говорит мне: «Правда, Алексей?» Так прямо и сказал: «Алексей!» И меня рукой по ноге хлопнул. Только не больно. И я тоже его хлопнул. А потом дядя говорит: «Давай-ка поспим. Видишь, тут мягко, мох. А эта травка такая маленькая, кудрявенькая. На самой земле, как зеленые стружечки». Дядя лег и меня к себе взял. Мама стала дядю ругать, что опоздаем. А дядя говорит: «А вы нас в скорости разбудите. Поищите грибков. Здесь маслята должны быть». Как мы проснулись, и как страшно было! Мы заснули, а потом вдруг дядя проснулся, и я тоже. И дядя меня со всей силой к себе придавил, а сам очень глядит, прямо глаза выпучил и глядит на мох, где солнышко. Я тоже поглядел туда, а там была змея. Она немножко поднялась и головой на нас. А около змеи маленькие змейки, как червяки. Они ползали и очень вертелись. А дядя совсем не шевелился и совсем меня придавил так, что больно. А потом вдруг как покатится со мной по земле. А потом вскочил со мной и побежал. Бежал, бежал. Потом встал и все смотрел кругом и ничего не говорил. Я тоже не плакал. А потом дядя поставил меня на землю и говорит: «Ты знаешь, кто это был?» Я говорю: «Знаю». А он говорит: «Кто?» Я говорю: «Скажите, кто?» Дядя говорит: «Это была гадюка. Она, если укусит, умереть можно. Она ядовитая». Я спросил: «Как тот гриб?» А дядя говорит: «Хо-хо! Куда хуже! У нее такие два зуба! Она прокусит, и из зубов прокус яду напустит. И даже корова умереть может, если гадюка ее покусает». Я сказал: «Дядя, возьмите меня на ручки». А дядя говорит: «Она за нами не побежит, она детей не бросит». А потом вдруг сказал: «А как же шапка моя? Шапка-то моя там осталась». И ветку отломил от дерева. Это он себе палку сделал, чтобы гадюку бить, и пошел за шапкой. А потом пришел в шапке и сказал, что гадюка уползла и детей своих увела. А потом мы маму позвали и пошли. Дядя меня понесет, понесет, потом я сам немного побегу.